Матерь Агни-йоги. Душа моя скорбит смертельно. Задумались ли когда-нибудь над этими словами? А над ними не мешало бы поразмыслить, ибо ноша мира сего велика. Идущие за владыкой, каждый по мере сил своих, разделяют тягости ее. И когда сознание озаряется мыслью, что ощущение непомерного нагружения не от себя, но от того, что в духе разделяется тяжесть ноши владыки планетной, то тогда и силы найдутся выдержать все и даже больше того, что возможно. Идущие за владыкой разделяют и радость, и скорбь его. И если силой найдете в себе стремиться ему помогать в час его трудной, наивысшего напряжения и нагружения, то и он не оставит того, кто явил такую самоотверженную заботу о нем в минуту нужды его тяжкой.